житие святого благоверного грузинского князя Дмитрия II, самопожертвователя. Память 12-25 марта. Святой благоверный грузинский царь Дмитрий II, прозванный народом самопожертвователем, происходил из династии Багратидов и был сыном царя Давида V. Представление, 1269 год. Царь Дмитрий прилагал много усилий для процветания и мирного благоденствия своей страны. В его царствование в состав Грузии вошли прилегающие к ней армянские провинции, что вызвало неудовольствие соседней Персии. Благодаря мудрым действиям святого Дмитрия II, оказавшего ряд услуг персидскому султану Ахмеду, столкновение с Персией в течение нескольких лет удавалось избежать. Новый персидский султан Аргун, по наущению своего придворного врача Иудея, возбудившего в нем сильную вражду против православного царя Дмитрия, подступил с большим войском к границам Грузии. Султан Аргун расположил свой лагерь в Муганской степи. Святой царь Дмитрий, желая спасти страну от опустошительного разорения, сам прибыл в стан неприятеля и старался заверить его в своем миролюбии. Султан в неукротимом гневе предложил царю выбор — смерть или разорение Иверии. Царь Дмитрий отвечал тирану: «Пожертвую жизнью для спасения своих подданных». Святой Дмитрий был казнен. 1289 год. Грузинские и армянские историки сообщают, что через несколько часов после мученической кончины святого Дмитрия внезапно затмило солнце, и ужас объял султана Аргуна и его войско. В страхе персы покинули Грузию, не успев предать ее разорению. Память святого царя Дмитрия, нареченного от иверцев самопожертвователем, прибудет в священную стране, которую он спас от тирана пожертвованием своей жизни.